все обозначенные номер один. Для радости библиофилов, по определению Гумилева, известно, библиофил особенно ценит первый номер журнала, вот мы ему и потрафим. Гумилев сам шил тетрадки «Гиперборея», хотя, как он утверждал, хуже владел иглой, чем саблей. «А все же», — самодовольно говорил он, — «красиво получается». В первом выпуске номера появились перстень Гумилева, в меланхолические вечера Георгия Иванова и «Мой поэт», «Белым полем шла я ночью», явно написанное о Гумилеве. Мандельштам, увидев мой рисунок, неодобрительно покачал своей отягченной баками головой. «Польстили, не в меру польстили вы нашему метру. Какой он у вас молодой, элегантный!» «Я и не думала рисовать Гумилева», — защищалась в сходство, «ведь мой поэт совсем-совсем не похож на Гумилева. Мы-то это знаем, а те, кто не видел, будут думать, что он такой. Грех на вашей душе». Но тут возмутился Гумилев. «Я вовсе не желаю быть похожим на вашего конфетного поэта, даже отдаленно не желаю». «Тогда», — советует Мандельштам, — «подпиши под поэтом, не с меня рисован, я совсем не такой, даже напротив, Н. Гумилев». Во втором выпуске номера были гумилевский слоненок с его рисунком «Не о весне пою» Георгия Иванова с автопортретом «В снежно-чернильном раю» и «Моя птица» с изображением орла. Этот орел всем почему-то чрезвычайно понравился, особенно Мандельштаму. Гумилев, всегда желавший всюду и во всем быть лучше остальных, заявил, что птиц рисовать легче всего, и для третьего выпуска дал свою канцону, иллюстрировав ее петухом. Петух получился голенастый, длинноногий и пернатый. «Это страус, а не петух», — решил Мандельштам. «Не страус, а петух, самый настоящий африканский петух», — объяснял Георгий Иванов. «Ты, Осип, в Африке не бывал. Так и судить об африканском петухе не можешь, и потому пепли плечо и молчи». Я в этот номер дала балладу о Роберте Пентегью с 9 котами в виде иллюстрации. Георгий Иванов нарисовал закат, как персидскую шаль, к своему стихотворению, и дальний закат, как персидская шаль. Мандельштам, я слово позабыл, и обратился ко мне с просьбой немного помочь ему в его собственноручной графике, прибавить к ней слепую ласточку. Я, конечно, согласилась. Он протянул мне чистый лист бумаги. «Вот тут, в правом углу, прибавьте ласточку». «Лучше вы все сперва нарисуйте, а потом уж я прибавлю ласточку». «Но ведь все уже готово, только ласточки не хватает». Мандельштам широким жестом указал на белый лист. «Вот они, горячие снега. Не хватает только детали слепой ласточки, упавшей на них». Я не стала спорить с ним, и нарисовала ласточку. Мандельштам остался очень ею доволен. «Только слепой не разглядит, что она слепая. Действительно слепая». Он провел под ласточкой волнообразную черту и подписался. «Жаль даже отдавать. В рамку бы вставить мой рисунок. Музейная вещь, как говорит сынишка Анны Радловой. Прелесть!» — восхищался он. Четвертый выпуск собирался почему-то очень долго, и я не могу утверждать, что он в соответствующем количестве экземпляров вышел в свет. Я видела только оригинальный номер. В нем Гумилев поместил свое слово, Мандельштам — по каменным отрогам, Георгий Иванов — в половине сентября, Отцуп — стихи про гвоздь, я — балладу об извозчике. Рукописные оригиналы продавались дорого, только уезжающим за границу. Остальные по сходной цене или просто раздавались на добрую память добрым же знакомым. Третий выпуск был отпечатан в 5 экземплярах, второй тоже в 5, зато первый, ему повезло, в 25 экземплярах. Объяснялось это отсутствием бумаги и прочими сложностями и техническими трудностями того времени. Весной новый «Гиперборей» прекратил свое существование, надобность в рукописных журналах исчезла.